Дом наш с Андрюшей опустел, я осталась одна. Друзья, каждый занят своим делом, но если я их позову, они все придут, без исключения. Я могла все годы, пока нет Андрюши, постоянно их к себе приглашать, как мне Мария Владимировна сказала весьма иронично, до тех пор, пока ты будешь накрывать на стол, к тебе будут ходить, как не будешь накрывать на стол, не будут ходить, и она оказалась права. Как уберечь память об Андрее? Пока его помнят, смотрят кассеты, фильмы по телевизору. А уж следующее поколение может не узнать. Что же делать? Он ведь актер, это нематериально. Мы проводим фестиваль актерской песни каждый год. Я член жюри, а подала идею Марина Райкина. Конкурсы в разных городах идут весь год, я часто езжу. Иногда это очень интересно. Меня попросили написать книгу, я вроде бы начала, но потом затормозила. Это не только об Андрее и не о себе, слишком много. Нескромно писать о себе. Может быть, о нас? Мы беседовали с Ларисой Ивановной летом 1998 года. Осенью она прочитала материал и очень многое просила убрать. Я согласился. Ни в коем случае не втравливать память об Андрюше в ненужные истории, которых вообще не было. Эта мысль была ключевой для вдовы Миронова. Лариса Ивановна предельно откровенно и ясно рассказывала и о своих конфликтах с мужем, и его романах сама. Но очень скоро появилась книга Татьяны Егоровой «Андрей Миронов и я». Книга имела ошеломляющий резонанс. Люди, знавшие Андрея и его жизнь, отнеслись к творению Егоровой как к дамскому роману, написанному женщиной с больным воображением. Так вот, ненужная история, которой не было, это отношение Андрея и Татьяны. «Живет на даче Марии Владимировны в Пахре Татьяна Егорова», рассказывала мне летом 1998 года Лариса Голубкина. «Конфликтная женщина с неудавшейся женской судьбой. Когда она пришла работать в театр сатиры, несколько лет встречалась с Андреем, потом он с ней расстался. Там Мария Владимировна сыграла большую роль. Таню она считала вульгарной. Но в последние годы Таня сидела у Марии Владимировны все время. Она вообще не имеет никакого отношения к Андрюше, потому что если все женщины, с которыми он жил, сейчас станут рядами, будет многовато. Таня называет себя вдовой Миронова. Сейчас вообще многие пишут о своих отношениях с Мироновым, о романах. Ну, пусть пишут, дети лейтенанта Шмидта. Но Таня агрессивна. Она создает вот эту ерунду, конфликты. Когда Маша моя была беременна, мы хоронили Марию Владимировну, и Таня дурно настроила Катю Градову, ее дочь, против моей. Слава богу, у Маши Мироновой хватило ума. Я с ней поговорил, и все. Мы с ней как-то даже ближе стали. А Таня все время хочет нас столкнуть, чтобы мы враждовали. Я считаю, что это неправильно. После выхода скандальной книги обе семьи Миронова повели себя очень мудро. Да, малоизвестная актриса театра сатиры Татьяна Егорова утверждала, что Миронов дважды женился ей на зло. Екатерина Градова и Лариса Голубкина не стали с ней полемизировать. Действительно, было бы странно, если бы такой книги не появилось. Просто-напросто другие женщины, с которыми встречался Миронов, оказались порядочнее, а, может быть, не успели, возможно, еще напишут. В одном интервью Ларисе Ивановне задали вопрос, как вы относитесь к книге Татьяны Егоровой об Андрее Миронове и ее особых отношениях с ним? Совершенно спокойно, усмехнулась Голубкина. Ну, написала девушка, стала знаменитой, все равно, что под лошадь попала, она именно этого и хотела. Вот и прекрасно, пусть живет, будет здорова, еще о ком-нибудь книге напишет. Я знаю ее с молодых лет, знаю, как все это было и во что вылилось. Хотя поначалу были провокации даже со стороны близких друзей, которые усугубляли мое внутреннее состояние. История любви Егорова и Миронова не закончилась сюжетом книги. Позже она отправила любимому мужчине письмо на тот свет. «Господи, когда же она успокоится!» — воскликнула Лариса Голубкина. «Может, ей тоже письмо из подстороннего мира прислать?» Но книга очень изменила акценты. И причины тому были не только яркие фантазии брошенной любовницы. Главным возбудителем все же стал вопль израненного самолюбия. Почему Голубкина? Этот вопрос страшно интриговал публику в течение многих лет, и вот совпало. В жизненной драме, инспирированной Егоровой, смешной, печальной, стыдной, Лариса осталась одна за все ответственной. Он гениален, он кумир, и погибает, она виновна. Андрея любили, потому что он был слишком искренен, потому что без остатка отдавался стихии игры. И так трепетно неустроенный смятен был его дух в любой роли, что всегда виделось его неустроенное метущееся сердце. На линии обороны оказалась Голубкина. Ей пришлось испытать это всеобщее недоумение. Почему она? Она-то очень хотела, чтобы ее рассматривали отдельно от Андрея. И Голубкина предпочла остаться в стороне, не отвечать на выпады. Но именно Лариса была действительно рядом с Андреем во все счастливые и трагические моменты его взрослой мужской жизни. Как не обидно, и в радости, и в горе. Именно с ней он создавал дом. Как не обидно, что этот гений, парящий вообще, зачем создает дом. Именно с ней он путешествовал и радовался свободе, и это в ней раздражало более всего. Лариса продолжала работать, выступать, выпускать диски, гонять на автомобиле по Москве, не взяла на себя роль медиума. Возможно, есть высшая справедливость в том, что именно Лариса Голубкина была женой Андрея Миронова, и не идет определение вдова. Ее связь с Андрюшей невыдуманная, настоящая, счастливая и выстраданная, по-прежнему жива. Этим ощущением трудно пренебречь. Оно рождается, когда видишь Ларису Ивановну, окруженную талантливыми людьми, ее ровесниками или молодежью. Эта женщина полна энергетики, красива, остроумна, легка на подъем. Лариса Ивановна — человек предельно доброжелательный. Она никогда не говорит о людях плохо. Если ей скажут, то усмехнется тут же. Этого не надо. Она по-прежнему любит веселые компании, ей не свойственны пессимизм и изнуряющие душу вздохи о несовершенстве и трудностях нашей теперешней жизни. Может, ее спасает чувство юмора, когда кто-то из зрителей спросил, есть ли сейчас, на ваш взгляд, настоящие мужчины? Она ответила, наверное, где-то и есть, я думаю, что в Греции, поскольку там все есть. Лариса Голубкина часто выступает в Москве и гастролирует. По-прежнему самостоятельно, у нее нет никаких менеджеров. Звонок выслушала, согласилась, концерт. В Москве, в Америке, в Европе. Зрители быстро увлекают и прекрасные вокалы, и драматический талант актрисы. Она кокетлива, но с безупречным чувством меры, вкуса и даже самоиронии. Она женственна, пластична. И как тут не вспомнить слова дремучего деда, увидавшего ее Андрея впервые, хорошую себе нашел, болезный. Лариса Ивановна не пренебрегает светскими удовольствиями, ездит на кинофестивали, работает в жюри и бывает в модных клубах. Всех потрясло ее появление в телевизионном проекте «Танцы со звездами». Внутри я испытываю радость и удовольствие, но нервничаю, как бы что-то не получилось. То, что я пришла в этот проект, уже риск, я не очень дисциплинирована в жизни, но в танце обязательно стараюсь быть дисциплинированной. Я сказал себе, что если выдержу этот месяц тренировок, то поставлю себе памятник. Главное — дожить до шоу и выйти на паркет, неважно, выиграем мы или нет. Пусть меня выгонят в первом же туре, то я уйду так, что все ахнут. Партнер у меня просто гениальный, Игорь Кондрашов. Он педагог и жестко держит меня в рамках своей работы. И я сама предпочитаю хлыст. Раньше мне было невозможно поймать в танце, я все время верховодила. Но сейчас появился такой учитель танц, что ему достаточно посмотреть на меня и чуть-чуть пригласить меня рукой, как я подчиняюсь. Для меня это сейчас самое важное. Это запомнить все движения, научиться самой. Иногда, когда мы репетируем, мне очень хочется похулиганить. Но я смогу себе это позволить только тогда, когда выучу на зубок все движения, все перестановки ног. У нас присутствует азарт, и чем больше мы занимаемся, тем больше он растет во мне. Я уже прихожу на репетицию. В театр совершенно с другим настроением. Именно из-за этого танцевального азарта моя жизнь меняется, и сейчас она идет в ритме ча-ча-ча. Но ей все мало. Лихая наездница Шурочка Азарова, страстная автомобилистка. Мало того, когда Голубкина была уже за 60, она пересела на мотоцикл. Правда, трокерский период продлился недолго, ее убедили в опасности предприятия. Актерские амбиции не слишком занимают Ларису Голубкину, и здесь она тоже мудра, не помышляет о великих проектах и, главное, не сбывшейся роли. «Эту роль закопала Поддеева и старательно поливаю», — сказала она в одном из интервью. «Ну, какая сейчас мечта, может быть, у меня? Только весело и замечательно жить».